Черная кошка. 8. Втроем они кое-как загрузили в джип тяжеленного ротвейлера. Собака еще дышала, но была недвижима. «Надо вести его к ветеринару», — сказала Валентина, увидев, как расстроился Сила. «А белую собачку закопать?» «Да, да», — покорно кивнул он. «У нас сегодня сплошные похороны», — хихикнула высокая крупная женщина, кажется, сестра Эльзы, и Сила бросил на нее злой взгляд. Женщина показалась Валентине странной. Нелепые ужимки, странные реплики насчет похорон. Черный юмор. Не похоже, что она шутит. Своеобразная особа. В джип женщина не села, осталась дожидаться кого-то на даче. Подробности Валентина выяснять не стала. «Сначала в ветлечебницу», — сказал Сила, захлопнув дверцу, и она кивнула. Едва поехали, зазвонил ее телефон. Это оказался Леонидов. Вопрос, который он задал, был неожиданным. «Скажите, Валентина Павловна, вы никогда не обращались к психотерапевту?» «К психотерапевту?» «Леонидов», — одними губами сказала она Силе и ответила в трубку. «Нет, никогда». «В вашем доме живет Василиса Ивановна, психотерапевт, в первом подъезде. Вы с ней не знакомы?» Она заметила, что Сила напряженно прислушивается к разговору. «Может быть, и сталкивались, раз в одном доме живем. В лицо я ее, возможно, знаю, но имени, отчества извините». «Значит, вы не общались?» «Нет». «И на прием к ней не ходили?» «Нет». «У меня нет причин обращаться за помощью к психотерапевту», — сухо сказала она. «Может быть, у вас есть общие знакомые?» — не унимался Леонидов. «Ни от одного из своих знакомых я не слышала имени Василиса», — твердо сказала Валентина. «Как вы сказали, Ивановна? Имя редкое». «Ивановна как раз не очень, а вот Василиса...» «А вы правы, значит, нет. Жаль. Вы сейчас где? Вроде мотор работает». «Еду на похороны Эльзы. Силой». «Ах, да. Передайте ему мои соболезнования». «Непременно». На этом разговор закончился. «Чего он хотел?» — хмуро спросил Сила. «Какая-то Василиса Ивановна...» — Валентина пожала плечами. «Спрашивал, нет ли у нас общих знакомых». Он вздрогнул. «При чем здесь мой психотерапевт?» «Твой? Я не знала, что ты ходишь на сеансы к психотерапевту». «После того, как у меня начались видения, хожу». «Выходит, нашелся общий знакомый, ты. Думаю, Леонидов об этом знает». «Да», — она вдруг вспомнила. «Я хотела с тобой об этом поговорить, о видениях». «После. Как там, дружок?» Она оглянулась, вновь пожала плечами. «Я не ветеринар. Жаль собаку, но...» «Ты думаешь, он...» «Сила, мы едем на похороны Эльзы», — мягко напомнила она, — «твоей жены». «Как ты не понимаешь, она, собаки, все это моя прошлая жизнь, которую я считал такой скверной, пил из-за этого, сейчас я пытаюсь спасти остатки. Такое ощущение, что все меня бросили». «Но ведь я с тобой», — тихо сказала Валентина. Он молча смотрел на дорогу. К выносу тела они, разумеется, опоздали. Автобус от бюро ритуальных услуг уже уехал. Сопровождающие тоже. Сила выругался и прыгнул за руль. «На кладбище поедем, надо поторопиться». Он гнал машину, нарушая правила. Вслед им неслись проклятия. Когда они появились на кладбище, гроб с телом уже опускали в глубокую сырую яму. Накрапывал дождь, рыдала полная женщина с платиновыми прядями, выбившимися из-под черного платка. «Мать», — догадалась Валентина. Эльза была похожа на женщину. Здесь же была и старшая сестра Эльзы, Анна, кажется, в сопровождении Моисея Соломоновича Зельдмана. «А что здесь делает адвокат?» — подумала Валентина. Сила молча переминался с ноги на ногу у края могилы и хмурился. Церемония закончилась быстро. Валентина стояла достаточно близко к родственникам Эльзы и слышала, как Анна взахлёб рассказывает матери. «Увидел сдохшую собаку, расплакался. Кинулся спасать вторую, а ротвейлер-то еле дышит. Об Эльзе ни слова, собаке ему дороже». Теща метнула на Силу злой взгляд и сжала губы. На кладбище она сдержалась, но едва вышли за ворота, накинулась на зятя. «Собаке ему дороже! Над какой-то баллонкой рыдал, а у могилы жены не слезинки. Бесчувственный!» Валентина прекрасно понимала, что плакал Мамонов не потому, что сдохла белая баллонка. Все свои слезы он оставил там, на даче, где никто не мог видеть его слабости. Такой уж человек. А сейчас он замкнулся в себе и напряженно что-то обдумывает. Валентина чувствовала, как ему больно. Села и не пытался отбиться. Похоже, он даже не слышал, что говорила ему женщина с платиновыми волосами. «Эгоист!» — шипела та. «Убийца! Ничего, сядешь. Я до Страсбурга дойду. Никакие деньги тебе не помогут, я не успокоюсь. Нет, будешь отвечать!» Не выдержала Валентина, потянула Мамонова за рукав. «Сила, садись в машину». «А это еще кто?» — уставилась на нее мать Эльзы. «Я подруга вашей дочери. Я вам звонила, помните? Хотела с ней поговорить. Мы с ней вместе работали». «Работали? Когда это моя дочь работала?» «Это было давно, 5 лет назад. Помните, она была секретарем в фирме по продаже косметики?» «Ну, допустим. А здесь ты с какого бока? Тебя звали? Кто? Он?» Женщина ткнула пальцем в Силу. «Ты тоже его любовница? Совсем обнаглел. Со своей бабой на кладбище приехал жену хоронить». «Давайте не будем выяснять отношения, не тот день». «Вот почему вы опоздали. К тебе заехали, в любовное гнездышко». Она поморщилась. «Какая мерзость!» И попыталась объяснить. «Мы были в ветлечебнице». «Тоже, значит, собак спасаешь!» Мать Эльза метнула на нее злой взгляд. «Обрабатываешь моего зятька. На имущество его рассчитываешь. Не выйдет, милочка. Ты хоть знаешь, с кем связалась. Я вас по миру пущу, разорю. Все конфискуют, все! Я добьюсь!» Подошел Моисей Соломонович Зельман. Поправив очки, сказал. «Роза Марципановна». «Какое редкое отчество». «Успокойтесь, ехать надо, люди ждут. Анна уже в машине, вы с нами?» «Да-да, поминки». Опираясь на руку адвоката, Роза Марципановна полезла в машину. «Если мы поедем на поминки, будет скандал», — хмуро сказал Валентине Мамонов. «А если не поедем, тоже будет. Что делать?» «Терпеть». «Надеюсь, я не уеду оттуда в наручниках». Сила криво усмехнулся. «За что она тебя так ненавидит?» «Долго рассказывать». «Но выговориться тебе необходимо». «Не сейчас. Давай помолчим». И это она поняла. Но нельзя же все время отмалчиваться. Надо защищаться. Она, Валентина, сдаваться не собирается. Если он молчит, она будет драться за обоих. Но почему Зельдман, их силой адвокат, едет в одной машине с Розой Марципановной и Анной Тлюстин-Хабль? Поговорить им все-таки удалось. Но уже поздно вечером, когда вернулись на квартиру к Валентине. Ехать на дачу Сила не хотел, сказал, что все там напоминает о той ужасной ночи, когда убили Эльзу. В московской квартире хозяйничала Роза Марципановна. В торговом центре Мамонову тоже теперь было тоскливо. Работа больше не увлекала. Все, сгорел Мамонов. Вот и приехал вечером к Валентине. Вспоминать события дня сегодняшнего им не хотелось. Разгоревшийся на похоронах и потом продолжившийся на поминках скандал с трудом удалось потушить. У Розы Марципановны случилась истерика, вызвали врача, а Силу Валя увезла. Сама села за руль, он молчал и не двигался. Его неподвижный взгляд Валентину пугал. Расшевелить его не удавалось. Валентина уложила его в постель, принесла горячего чаю. Он сделал глоток, поморщился и сказал. «Я сумасшедший». «Ну перестань. Может, и не было у тебя никаких видений. Я как раз об этом хотела с тобой поговорить. Еще до того, как Эльзу и в самом деле убили, ведь я каждый день ходила к торговому центру, когда он строился». «Зачем?» — равнодушно спросила Сила. «Гуляла. Рядом строится мой дом. Дом, в котором я купила квартиру», — пояснила она, хотя Сила ни о чем и не спрашивал. «Если бы совместными усилиями мы вспомнили...» «Что?» «Когда у тебя случилось первое видение? Галлюцинация?» «Говорят, ты видел, как рыжий мужчина с бородой душит твою жену. Когда это случилось?» Он напрягся, но все-таки вспомнил точную дату. Это было за 10 дней до открытия торгового центра. Он тогда считал дни, даже делал заметки в календаре. Сколько осталось до праздника? До праздника. До самого черного дня в его жизни, как оказалось. Валентина задумалась. Потом тоже начала подсчитывать. А чем за 10 дней до открытия торгового центра занималась она? Ходила к нему, смотрела. За 10 дней до... И вдруг она воскликнула. «У тебя не было никакого видения. Я наверняка помню, что люди были в обоих лифтах. Я стояла и разглядывала здание. Когда на улице темно, отлично видно все, что находится внутри. К сожалению, я не видела лиц, но работали оба лифта. В обоих были люди, это абсолютно точно. «Ну и что?» — вяло спросил он. «Значит, ты нормален. Тебя просто-напросто разыграли». «Смешно», — он криво усмехнулся. «Когда я ее увидел там, в холле, в луже крови», — он судорожно сглотнул. «Я тоже подумал, что меня разыгрывают. Смешно». «Погоди», — она сосредоточилась. «Я еще кое-что вспомнила. Мне надо позвонить Леонидову срочно». Валентина поднялась. Сила тут же схватила ее за руку. «Посиди со мной, не уходи, не могу быть один». «Я сейчас вернусь, я вспомнила». «Что?» «Важную вещь. Ну надо же!» — заволновалась она. «И почему мне это раньше не пришло в голову? То есть почему мы раньше об этом не поговорили? Ну надо же!» Она осторожно высвободила руку и, все еще волнуясь, пошла искать мобильный телефон. Ей надо было срочно позвонить Леонидову. Сила лежал на диване и смотрел ей вслед умоляюще. «Не уходи!» Валентина устроилась на кухне и набрала номер мобильного телефона Алексея Леонидова. Он долго не отвечал, но она все звонила, звонила и звонила. Наконец в трубке раздался его недовольный голос. «Слушаю. Это я, Сысоева». «Я уже понял. Что вам надо на ночь глядя?» «Я вспомнила очень важную вещь. Быть может, это вам поможет». «Говорите». «Понимаете, я следила за строительством торгового центра», — сбивчиво заговорила она. «Когда осталось недели две до открытия, ходила туда каждый день, то есть ездила, на машине. Рядом строится дом, в котором...» «Короче», — перебил он. «Хорошо, я постараюсь. В общем, в тот день, когда, по вашему усилу, случилось видение, я тоже была там. Я даже видела, как ехала милиция. Мы с вами встретились, но вы меня, разумеется, не видели». «Еще короче». «Так вот, у него не было никаких видений», — выпалила Валентина. «Я ясно видела, что работают оба лифта, и в обоих люди. К сожалению, у меня плохое зрение, я не смогу их описать, но я уверена». «Это то важное, что вы мне хотели сообщить?» — кисло спросил Леонидов. «Нет, я понимаю, что вы не поверите моим показаниям. Сила близкий мне человек, но я клянусь, и есть еще кое-что. После того, как один лифт спустился, а другой уехал наверх, я продрогла и решила, что пора уезжать. Еще какое-то время подождала и пошла к своей машине. И тут я увидела мужчину. Вы меня слушаете?» «Да». «Высокий, широкоплечий, в темной куртке. Он вышел из-за угла, увидел меня и испугался. Побежал к своей машине, заскочил в нее и поспешно уехал». «Он один был? Без женщины?» «Один». «Описать его сможете?» — деловито спросил Леонидов. «Нет, у меня плохое зрение, я же говорила». «Что же очки не носите?» — сердито спросил он. «Я вожу машину в очках. А когда выхожу, снимаю. Но не это главное. Я вдруг вспомнила. Почему мне это не пришло в голову раньше?» «Что именно?» «На машине ведь были шашечки». «Вы хотите сказать, что это было такси?» «Да, именно». «А мужчина?» «Почему же он от меня шарахнулся?» «У вашего жениха было хорошее зрение?» «Отличное». «Выходит, он мог вас узнать?» «Я стояла на свету». «Обрадовали вы меня», — Леонидов хмыкнул. «Что ж, это вписывается в мою схему. Но почему он был один?» «И еще одна деталь. Вы спрашивали о знаке зодиака, под которым он родился, Антон. С чего я взяла, что он скорпион?» «А кто?» «Антон действительно родился в октябре, только в начале месяца, а не в конце, то есть он весы, не скорпион». «Вы что, издеваетесь надо мной?» — вскричал ее собеседник. «Я не понимаю». Валентина растерялась. «Вы только что подтвердили мою версию и тут же ее опровергли». «А какая ваша версия?» «Что ваш жених и Эльза Мамонова были заодно. Что он был ее любовником. Вы сказали, что видели его у торгового центра, когда Мамонова, скорее всего, жестоко разыграли». «Да». «Но ведь любовник Эльзы родился под знаком Скорпиона. Венера Гелиевна, ее астролог, лично составляла гороскоп». «Тогда я ничего не понимаю». «Я тоже», — сердито сказал Леонидов. «У вас все?» «Да». «А Мамонов, он с вами?» «У меня в квартире». «С ним все в порядке?» «Нет, он болен». «По крайней мере, он с вами. Что-то мне подсказывает, вы ему пропасть не дадите, Валентина Павловна. Всего хорошего, то есть спокойной ночи». И Леонидов дал отбой. Валентина пожала плечами. Она пересказала то, что видела своими глазами, и день рождения у Антона в начале октября, не в конце. Тут уж она ничего поделать не может. Да и представить, что он одновременно был любовником Эльзы, ну не бывает так. Не может же человек так безбожно врать. Если бы у него была другая женщина, она, Валентина, почувствовала бы это. Как? Когда? Антон всегда был для нее доступен, звонил каждый день, они часто встречались. Нет, тут что-то другое. Надо посоветоваться с Силой. Взволнованная, она вернулась в комнату. И замерла на пороге. Мамонов спал. Она подошла на цыпочках, поправила одеяло. Сила застонал во сне, перевернулся на бок. У самой Валентины сна не было. Она все пыталась понять, что же произошло. Почему они все оказались замешаны в эту историю? И где искать концы? Валентина ушла на кухню и включила электрический чайник. Ей так хотелось помочь следствию. Помочь Силе, себе. Но чем?